Глава шестая. Когда кроме отвратительных новостей, босс раздает плюшки, а еще все готовятся к ужасному ритуалу. «Что запрещает?» Уже ледяным тоном, требовательно, обращаясь к дочери, поинтересовалась Ульянка. Велина совсем смутилась. Без изменения цвета лица опустила взгляд и едва слышно произнесла. «Родовой замок запрещает существам с массой тела более 80 килограммов вступать в интимную связь». «Бампц!» В воздухе возник странный звук, словно дом подтвердил сказанное. «Как это?» — возмутилась Ульянка. «На каком основании? Почему?» Ей ответили одновременно три голоса. «Я не знаю, мама». «Велина». «Родная, мы что-нибудь придумаем». «Иннокентий». «Да, извините, Ирен». Миниатюрная ведьма еще посчитала нужным объяснить. «Вот поэтому мы с Козликом никогда не остаемся у вас ночевать». «Ну да», — расправил свои широкие плечи Козлик. «С этой дрянью все бесполезно. Даже когда Ирен...» И здесь этот могучий стопудовый мужик поведал совершенно непристойные подробности своей личной жизни. И личной жизни Ирен, соответственно. На несколько мгновений все застыли в полном недоумении. «Приличные люди об этом не говорят», — подумала Велина. А ее старшая сестра вспомнила строки учебника. «Оборотни первого поколения являются просто драконообразными зверушками, сохраняющими культурный уровень исходного материала». На Ульянку накатили привычные мысли о коварстве и непредсказуемости матушки Иннокентия. Ведь несомненно, что это она заложила в их родовой замок эти странные ограничения. Слуги, понятное дело, мысленно заткнули уши и свели глаза в точку на абсолютно кирпичных физиономиях. Сам Кеша пытался делать вид, что ничего особенного не сказано. Да ему и не были интересны откровения великана. Хватало своих проблем. А предложенный вариант любви ведьмы и ее избранника был ему чужд. Безил тоже не обратил никакого внимания на слова двуногих. Насытившись, он просто дремал. Ирен криво улыбнулась и сделала выговор своему спутнику. «Ты пьян, козел! Пошел вон!» Внешне могло сложиться впечатление, что огромный оборотень хотел возразить. Может быть, у него даже было желание рассказать что-то еще? Но можно ли спорить с ведьмой? Пусть лицо Ирен невозмутимо, а зарождающийся красноватый флюид пока еще сложно заметить в пышном мраке прически. Но Козлик, как и все в этом мире, знал, что злую ведьму сердить не следует. Понурившись, едва переставляя ноги, он засеменил в сторону оживающей арки портала. «Вечером я с тобой разберусь», — пообещал Ирен. Плечи Козлика совсем поникли. Ведьма же, развернувшись к нему всем телом, достаточно миролюбиво приказала. «И метлу мою захвати! Мне она уже не нужна!» Потом, вернув обществу свою улыбку, жизнерадостно прощебетала. «Так о чем это мы говорили?» Этот отвратительный эпизод почему-то разрядил атмосферу, снял напряжение. «Я нашла сладости!» Громко прошептала Эвелина, приподняв крышку очередной кастрюльки. «Их-то нам и не хватало!» Скептически заметила Ульянка, укладывая, впрочем, на свою тарелку изрядный кусок лакомства. «Тетя Ирен», — осторожно спросила Эвелина, «а почему вы его просто не протрезвили? Это же несложно». «Вот именно, девочка!» Тихо, рассеянно, словно бы для самой себя повторила ведьма. «Несложно». Задумавшись, Ирен отправила за спину сначала левую часть волос, потом правую. Затем уже двумя руками скрутила их в жгут. И вот так, с задранными кверху локтями, глядя немного из-под лобья, пожаловалась совсем детским тоном. «Метла у меня тяжелая. Неохота ее лично таскать. Да и мешал он нам». Тихон, старейший из слуг замка, сторожил, мажордом, метродотели, прочее, не смог бы объяснить, почему он, аккуратно уложив большой кусок вареной рыбы на тарелку, вдруг отправил ее под постель Иннокентия и забрал оттуда же блюдо с остатками куриной ноги. Становясь двуногим, оборотни теряют свою звериную память. Иначе он многое мог бы рассказать. Он мог бы вспомнить жизнь Иннокентия и его мамы до объединения миров, когда они обитали в маленьком домике рядом с замком. Сам замок был обычным домом культуры, а от их старого домика, как и от построек соседей, ничего не осталось. Мамаша Иннокентия, утвердившись в роли хозяйки замка, выкупила их у людей. Тогда еще людей, человечиков. Выкупила, снесла все, и теперь на этом месте зеленел сад. А первой домашней обязанностью, которую определили для маленького Кеши, было кормление кота. Тихона. «Замечательно!» — резким тоном подытожила Ирен. «Надеюсь, с вашими проблемами мы разобрались?» Ульянка подняла на нее непонимающий взгляд. «Неужели после всего, что случилось, есть еще темы для обсуждения? И почему такой резкий тон?» Иннокентий, судя по всему, был с ней согласен, если он вообще что-нибудь воспринимал. Свои волосы Иран оставила в покое, сложила руки крест-накрест над животом. «Сейчас я буду говорить», — продолжила ведьма столь же строго и грозно. «Не как друг, не как свидетель нашей общей юности, не как существо, нежно любящее вашу семью, а как леди-босс нашей фирмы. Надеюсь, вы не забыли об этом?» «Ну да. Общество с ограниченной ответственностью. ООО. Иран, Ульянка и Кешка. Его проблемы волновали в основном только миниатюрную ведьму. Фирма была ей нужна из материальных соображений. Иран занимала высокий пост в конклаве, фактически возглавляла его. Но денег много не бывает, это всем известно. Ну и кое-какие свои делишки она проворачивала с помощью этой организации. Но об этом не знал никто. Иннокентий просто работал в фирме 3, иногда 4 дня в неделю по своей основной специальности. Создавал, так сказать, счастливые семейные пары. Слюбливал. Обычный приворот вроде бы, но Иннокентий делал это не зельями, а исключительно словом. Поговорит с клиентами, и все. Они уже жить не могут друг без друга. Даже если и нет никакого желания быть вместе. Все равно, любовь до гроба. Причем как первое, так и второе следовало воспринимать буквально. Все это не с бухты-барахты. Естественно, требовалась тщательная подготовка. Клиенты в фирме были или богатые, или нужные Ирен-существа. В основном, конечно же, ведьмы и их избранники. Но были и зажиточные оборотни из старших поколений, уже независимые как от своей звериной изначальности, так и от воли хозяйки, когда-то породившей их предков. Остальные дни Иннокентий работал в обычной драконьей поликле, занимаясь тем же самым, то есть заговаривал, убалтывал. На семейное счастье простых граждан, которые жили без больших доходов. От Ульянки фирма требовала ее рисунки, ну и иногда время для организации различных мероприятий. «Я премию выписала по итогам работы», — продолжала говорить Ирен. «А вы мне такую свинью подложили». «Свинью я действительно нарисовала», — немного не понимая подругу, — созналась Ульянка. «Упитанную. Она не нужна?» Застолье распалось само собой. Третью порцию спиртного Иннокентий ограничил одним глотком. «Я Ир», — сказал он хрипло. «Наверное, не смогу пока работать». «Конечно, не сможешь», — театрально всплеснула руками Ирен. «Но не переживай, я тебя вылечу. Ты, в конце концов, треть моего дохода. Ведьмы, как ты понимаешь, ожирением не страдают. Нервные слишком, да и долг». Здесь она стала очень серьезной. В смех, улыбки, если они были возможны, при этих словах вообще покинули комнату. «Да», — продолжила ведьма, — «долг не позволит. Но у оборотней подобное заболевание встречается. У старших поколений даже довольно часто. Я поспрашиваю, полистаю литературу, позвоню кое-кому. Найдем способ». «Спасибо тебе, Ир», — с чувством сказала Ульянка. Потом она обратилась к Иннокентию. «Из-за Поликле не беспокойся. Я позвоню. Разберусь». «Ой!» — фыркнула Ирен. «Да больничный ему дадут. Там 10 ведьм, кроме Кеши, работают. Пациенты и не заметят». «Качество, Ир, качество!» — брезгливо скривился Иннокентий. «Толку от их стараний на год-два». «А ты бы, милый...» — непонятно, с чего взвелась Ирен. «Меньше бы об этом болтал. А то загордился, понимаешь?» «Да», — поддержала ее Ульянка. «Устала уже защитные амулеты перезаряжать. Все коллеги там тебя проклинают. И ведь какие качественные мерзости придумывают метелки лохматые». «Проклятия граждан запрещены законодательно», — механически произнесла Велина. А ее младшая сестра радостно подхватила, повторяя явно чужие слова. «Только для ведьм нет законов, если этого никто не видит». А потом Эвелина, гордо упирая в бока кулачки, продекламировала. «И за препонами преград тебя найдет флеит мой гад». «Уявила!» — возмутилась Ульянка. «Это еще что за отсебятина? Вас этому в школе учат?» «Это я ее научил», — нехотя сознался Иннокентий. «Получилось, доча?» Эвелина бросилась к нему, обняла, громко зашептала на ухо. «Еще как, пап! Слышал бы ты, как она визжала и прыгала! Защита в хлам разлетелась, и панталоны у нее запахли жареной пластмассой, представляешь?» «И опасно это!» — добавила Ирен, возвращаясь к прерванному разговору. «Вечная любовь — это мистика! Не бывает такого!» Иннокентий иронично хмыкнул. Эвелина тоже хмыкнула вслед за ним. «Да, не бывает!» — возвысила голос Ирен. «Не надо нарываться! Оборотни в погонах бдят! А с мистикой у нас в стране строго, сам знаешь!» Иннокентий хотел что-то возразить, но охнул, скривился, схватившись за живот. Ульянка присела рядом, погладила. «Я, Ирен, между прочим, тоже не бездельничала», — уводя разговор в сторону, произнесла она. «Есть десяток карточек, и твой особый заказ выполнила». Ирен оживилась. «Это хорошо, Уль, потом обсудим». «А кстати, девы, вы чем сегодня заниматься собирались?» «На тусню не пойду», — оторвалась Эвелина. «И папу не отпущу. Ему вот только в кабаках сейчас выплясывать», — рассердилась Ульянка. «Мы, тетя Ирен, очень медленно...» Вешая мертвую тишину в комнате, произнесла старшая дочь Велина. «По воскресеньям после обеда всегда долг этому миру отдаем. Так сложилось. Вы же знаете». «Знаю», — с тоской согласилась Рен. «Потому и спросила. Я 4 дня назад уже отдала. Но грехов-то накопилось, думаю. Я бы тоже очистилась. А наш элитный серпентарий мне поперек глотки уже». И она вдруг молитвенно сложила руки и попросила, совершенно по-детски. «Девки, можно я с вами? Сегодня?» Ведьмы, мать и 2 дочери переглянулись. «Хорошо», — высказала общее согласие Велина. «Тогда будем считать, что уже пообедали». «Тихон!» — пожилой оборотень послушно наклонил голову. «Я понял, ведьмесса». Очень неожиданно и торжественно прозвучало это устаревшее нынче почтительное обращение к ведьме. Сейчас так не говорят. Это считается слишком чопорным. Но ведь современное, практически военное, универсальное, звонкое, как собачий лай, обращение ведьм в данной ситуации было бы совсем неуместно. «Вы!» — начал перечислять Тихон. «Ведьмесса Ульянка! Ведьмесса Ирен, возможно, и наша молодая ведьмесса». «Да!» — радостно воскликнула Эвелина. «Может быть, сегодня и у меня получится!» Велина обняла ее. «Не спеши стать взрослой, сестренка!» — прошептала она. «Ингредиенты уже несут!» — проинформировала всех Ульянка. «Только как быть с Кешей? Без него будем? Или ты дойдешь до подвала, дорогой?» «Ведьмасса Ирен», — уточнил стоящий уже на пороге комнаты Тихон. «Вам ведь нужны свежие тараканы? Я правильно помню?» «Точно!» — усмехнулась ведьма. «И баньку затопи!» «Непременно, ведьмасса!» — торжественно пообещал Тихон, исчезая за дверью. «А зачем вам тараканы, тетя Ирен?» — невинным голосом поинтересовалась Эвелина. «Эвилла!» — укорила ее Ульянка. «Невежливо, юная метелка!» — ответила веселясь Ирен. «Вы спрашиваете у ведьмы состав ее жабьего зелья?» «Кеш!» — еще раз спросила Ульянка. «Дойдешь до подвала? Или тебя отнести?» «Улитка!» — тихо, только для жены ответил Иннокентий. «Мне что-то плохо. Не могу понять, как жить дальше. Я бы поспал. Зачем я вам? Слуги справятся». «А действительно!» — подхватила Ирен. «Вот ведь слух какой острый. Сидит там, как король. Вино попивает. На прелести нашу засматривается». Хотя ей очень, очень хотелось, чтобы Иннокентий присутствовал. Привыкла она к чувству в мечтах, в мыслях, что он всегда рядом с ней во время ритуала. Когда он отсутствовал, а после их свадьбы с Ульянкой это случалось часто, она все время боялась не найти в себе сил вернуться в обычный мир. Это продолжалось долго, бесконечно долго. Ирен ругала себя, боролась. Но разве можно целенаправленно лишиться желанных и тайных мыслей? Правду, наверное, говорят, что тот, кто первым принимал у ведьмы вхождение в ритуал, тот становится родным и близким, а может быть и более. Но более у Ирен и Иннокентия не случилось. Обычно жабий ритуал принимают родители или наставница. Ульянка, например, до сих пор правду про свою воспитательницу знать не хочет. А та оказалась коварной преступницей. И успели ведьмы обжиться в новом мире, как она задумала всех уничтожить. Было у людей, тогда еще людей, какое-то оружие, способное на такое. Помогла мамаша Иннокентия. Оживила своего легендарного, нарисованного кукиша и отправила его разобраться с отступницей. Ирен лично сгребала в целлофановый мешок остатки ведьмы, перемолотый в фарш, и с ужасом оглядывалась вокруг. Наставница Ульянки уничтожила десяток их сильнейших колдуней и не меньше сотни оборотней, и мертвых людей рядом с ней валялось без счета. Ирен не могла понять, что за убийственные заклинания были использованы, но увиденное внушало ужас. Ад. Академия Демургов. «Вот!» — теперь уже Сущ прервал изучение мира. «Суперважная информация!» «Вы о том, что Иннокентий с этой красной женщиной шуры-муры имел?» — уточнила М. «Да кому это интересно?» «Я не об этом!» — наставник с досадой замахал ручками. «Смотри внутрь! Увидь важное!» Здесь один из зародышей едва заметно завибрировал, выбрасывая в стороны короткие протуберанцы своего неоформленного тела. «Ага!» — возликовал Сущ. «Говорить еще не умеет, а уже мыслит! Кажется, у нас будет Демург с аналитическими способностями!» «И о чем же он думает?» — поинтересовалась М и мстительно добавила. «Я ничего не поняла!» «Это какие-то незначительные мысли». «Зародыш обратил внимание на то, — объяснил Сущ, — что нам рассказали о сильной колдунье, которую убили. Возможно, это и был мой ученик». «Ага». Эм стало стыдно, что она сама об этом не догадалась. «А потом его сущность переселилась в Иннокентия, правильно?» Загудел пораженный Сущ и сильно задумался. «Сомневаюсь!» — высказался он после долгой паузы. Первый жабий ритуал Ирен был связан с Кешей. Он даже его причиной стал в какой-то степени. А сделать для него то же самое у нее не получилось. Не смогла. Хотя она очень старалась. «Неправда, тетя Ирен!» — протестующе воскликнула Эвелина. Не смотрит папа на наши прелести. Он всегда отворачивается и глаза зажмуривает. Он даже на маму, когда она голая, старается не смотреть. Если они не наедине, конечно». «Дочь», — строго сказала Ульянка, — «когда люди состоят в браке, то им случается быть между собой в неглиже. Но происходит это не так часто, как ты думаешь. И прекрати говорить глупости». «Не думает она еще об этом», — тихо сказала Веллина. «Пора. Ингредиенты принесли. Серпентарий готов. Баня топится». И она подошла к отцу, наклонилась. «Удачи, дочка», — мягко сказал Иннокентий, целуя ее в лоб. Следующей подскочила младшая. Он поцеловал и ее. «Когда-нибудь это случится, Эвила. Верь, ты настоящая ведьма». «Я верю и жду, папа», — серьезно ответила она. Ульянка, прежде чем подойти за своим поцелуем, достала из шкафа плед, укрыла мужа. «Поспи, дорогой, отдохни. Сегодня странный день. Я нарисую тебе летающее кресло. Только я еще не решила, что его будет двигать. С реактивной турбиной я боюсь, что ты разобьешься. А если сделать пропеллер, как у шведского толстяка, то это будет смешно. Нарисуй обычную антигравитационную платформу, мама», — посоветовала Велина. «Помни, Ульянка», — поцеловал жену Иннокентий, — «что ты мне нужна. Удачи». «Меня?» — нерешительно спросила Ирен. «Тоже благословишь?» Мама Иннокентия верила, что поцелуй и пожелание удачи гарантируют ведьме возврат из ритуала. Верила в это и Ирен. Ведьмы вообще очень часто верят во всякие глупости. «Конечно, Ир!» Кроме поцелуя в лоб, Иннокентий даже обнял ее, шепча. «Тихон, замечательный мажордом. Но напомни ему про перчатки. Будь умницей! Удачи! Вернись!» «Здесь сейчас все уберут, пап», — пообещала Велина. «Марту мы забираем с собой, но я пришлю кого-нибудь с тобой посидеть». «Не беспокойся, дочь», — вздохнул Иннокентий и закрыл глаза. Ему было грустно. К нему жабий ритуал так и не пришел. А это значит, что он не ведьма. Пусть некоторое волшебство ему и доступно. Не ведьма он, и все. Однозначно и неисправимо. Ведь не в размере флюидов дело, в конце концов. На время он даже забыл о своих проблемах. Велина подошла к портальной арке, осторожно прикоснулась к ней. «Пора». Отвернувшись от слабого бирюзового свечения, обращаясь ко всем, произнесла она. «Нас ждут».